Глава 9. Михаил хмурился, но чувствовал, что, несмотря ни на что, старательно запоминает, раскладывает в памяти по полочкам. Макрон далек от таких вещей, его память хранит массу вариантов воинских операций, но не такие далекие от жизни понятия, как возможное обустройство обществ, что при нынешней жизни, возможно, все еще пригодится. Азазель толкнул его в бок. Впереди на улице заварушка, несколько человек развернули плакаты, выкрикивают лозунги. С тротуара в их сторону сразу ринулись десяток молодых парней из числа прохожих, начали выхватывать плакаты, бросать под ноги и топтать. Завязалась потасовка. И в двух местах с азартом и откровенной радостью жестокие драки. Один из таких, кто сумел свалить на землю двух и даже попинал ногами, почему-то решил удрать, пробился через собирающихся зевак. Налетел на Азазеля и грубо отпихнул. А тот молниеносно перехватил его за руку и так быстро сломал в локте, что ошарашенный Михаил только и успел услышать влажный хруст. Парень вскрикнул с болью. «Сволочь! Ты мне сломал!» «Самозащита!» — пояснила Азазель. «А теперь арестуем за нападение на полицию. 5 лет строгого режима, если понравишься судье, а то и все 8». Парень сказал поспешно. «Нет-нет, это я сам споткнулся». Азазель отпустил его. Тот поспешно убежал, раскачиваясь из стороны в сторону, и, придерживая здоровой рукой, поврежденную. «Опытный», — определил Азазель. Михаил проводил убегающего взглядом, повернулся к Азазелю. «А в какой это ты полиции?» «Ну, подействовало же», — ответил Азазель. «Свинья ты!» «Я человек», — гордо ответил Азазель. «А это значит, что и свинья тоже, я же всесторонне развитая личность. Без свинскости какое может быть богатство культуры и гаммы чувств? Но орла соплеменного и лебедя во мне больше, а то и голуби мира, представляешь?» Михаил покачал головой. «Не представляю. И пытаться не буду». «А, свихнуться боишься от моей многосторонности. Ладно, мне тут нужно заскочить по одному адресу, мы как раз подошли. Прогуляйся пока сам или же посиди вон в кафешке. Столики прямо на улице, всех видно». Михаил взглянул с подозрением. «Что-то ты весь полон тайн». «А у меня все еще нет допуска». «У тебя допуск полный», — заверила Азазель. «И полнейший. Но ты по-солдатски честен. По твоему бесхитростному лицу можно прочесть все, вплоть до пин-кода твоей карточки. Потому в интересах твоей же безопасности тебя нужно оберегать, как королевского пингвина в Африке. А то и шиншилла. Да ты и похож на него, если анфас». «Хватит», — сказал Михаил недовольно. «Не такой уж я и простак, а учусь быстро. Хочешь идти — иди, но как свяжемся?» Азазель победно ухмыльнулся, вытащил из нагрудного кармана плоскую карточку смартфона. «Видишь, синяя точка? Это ты. Отслеживаю и тут же приду на помощь, как Чук и Гек. Или Чип и Дейл. Не помню тех муджахедов». Михаил поморщился, толкнул его в спину. «Иди, не бахвалься». Азазель ухмыльнулся и зачем-то вошел в распахнутые двери ближайшего магазинчика. Вид деловой и озабоченный, но Михаил ощутил, что если сядет вот здесь ждать, то не дождется, а появится Азазель через несколько часов совсем с другой стороны. Ноги машинально несли в сторону выставленных на тротуар столиков. В нагрудном кармане зашебуршилось, донесся тихий звонок. Также машинально выудил тонкую пластинку, мазнул кончиком пальца по гладкой поверхности. На экране появилось крупное квадратное лицо со злыми маленькими глазами и массивной нижней челюстью. «Макрон», — сказал он быстро, — «хорошо, что ты рядом». «Бизон», — ответил Михаил, — «как ты меня отыскал?» Бизон на миг замялся, быстро посмотрел по сторонам. Голос его упал до едва слышного шепота. «Ты хоть и сменил мобильник, но все-таки засекли. Или у кого-то выудили». «Кто?» «Из управления», — пояснил Бизон. «Правда, не из того отдела, с которым мы держали связь. Или из того, который выше. Когда ты исчез, руководство перешло к пернатому, а мы с удавом у него на подхвате. Но все равно дела идут не так гладко, как было с тобой. Пара проколов, а стрелка даже здесь нашли». Михаил насторожился. «В каком смысле?» Бизон сказал тихо. «Там он завалил кого-то важного, но кровники отыскали и в Москве. Правда, у него твоя выучка. Двух снес, как коза грибы, но остальные его расстреляли почти в упор. К счастью, мимо ехала скорая. Подхватили. Сейчас в реанимации. Надежды почти нет. Мы сделали все, что могли. Там охрана из наших. Двое в коридоре, один на входе в больницу, но мы не врачи. Мы как бы наоборот». Михаил спросил коротко. «В которой? Я до завтра свободен». «Сейчас скину», — ответил Бизон. «Вот адрес, пути подхода и отхода, схема больницы, отдельно план третьего этажа, палата 308, я пометил». Он снова посмотрел по сторонам. Михаил сказал негромко. «Я проверю, как и что с ним». Больница в двух кварталах, он даже не стал ловить такси. Пробежал дворами, делая вид, что это все здоровый образ жизни. Больница в громадном здании. К центральному входу тянутся с сумками и корзинками посетители. Ну а понятно, сунутся ему туда, потеря времени и ненужные расспросы. Странно, в коридоре на третьем этаже охраны не обнаружил, ни явной, ни скрытой. Перед дверьми 308 палаты вообще пусто. Уже встревоженный, быстро вошел в палату, моментально хватая взглядом пространство. Палата на одного человека. В глаза сразу бросилась забинтованная фигура на больничной койке. Открыто только лицо, да и то под кислородной маской. От капельницы с прозрачным мешочком зеленой жидкости тянется тонкая трубка к руке, исчезая под толстым слоем бинтов. Михаил поспешно сел рядом, ухватил безжизненную руку, вялую и такую слабую, что в груди защемило от жалости. «Стрелок», — сказал он шепотом, — «ты как?» Рука начала нагреваться. Он затаил дыхание, чувствуя, как его нервная система как бы нащупала такую же в руке старого напарника. А кровеносная система, или что там у него, начала передавать туда лейкоциты, или как там их зовут, что помогают бороться и выздоравливать. Через минуту губы стрелка зашевелились, а набрякшие веки поднялись. «А-а-а!» — услышал Михаил прерывистый шепот. «Командир! Сейчас скажешь, что все позади, и все будет хорошо». «Ну вот видишь», — сказал Михаил, — «даже ты, такой пессимист, уже уверен». Рука стрелка поднялась. Он снял маску. И тут же глаза его расширились. Он сказал хрипло. «Сзади!» Михаил развернулся, как смерч, перехватил руку с блестящим лезвием и, вывернув, ударил нападавшего кулаком в лоб. От двери ринулся еще один, с десантным ножом. Михаил с легкостью обезоружил и убил одним легким ударом. Два тела рухнули на пол. Стрелок хрипел и старался подняться на кровати. Михаил приказал строго «Лежать!» «Мне в самом деле полегчало», — заверил стрелок. «Кто бы поверил, что одно твое появление...» «Все равно слушайся врачей», — велел Михаил. «А где обещанная охрана?» Стрелок ответил дрогнувшим голосом. «Было сказано, что ты появился и вызвал на улицу к автомобилю, не так?» «Ловко», — сказал Михаил. «На чем попался?» «Оружие», — проговорил стрелок с трудом. «Кто-то знал, что передадим его ночью в порту езидствующим курдам». «Засада. Мы мало что могли сделать. С нами было пятеро местных. Все погибли. Так что их не подозреваю. Хотя, конечно, все могло быть. Сделка крупная. За такое можно подставить и родного брата». «Кто получатель?» «Абуллак», — сообщил стрелок. «Ты его знаешь. Он раньше был надежным». Михаил достал из кобуры пистолет. Стрелок счастливо улыбнулся, когда Михаил сунул ему под подушку. «Тебе нет равных, Макрон». «На всякий случай», — предупредил Михаил. «Уже сумеешь, по глазам вижу». Дверь приоткрылась. Вошла медсестра с планшетом в одной руке и с допотопным термометром в другой. Строго взглянула на Михаила. «А как вы прошли без разрешения?» «Не только я», — ответил Михаил и, поднявшись со стула, кивком указал на два распростертых тела. «Только им оказывать помощь вряд ли стоит». Она охнула, глаза полезли на лоб. Михаил уже приготовился подхватить выпавшие из ее рук планшет и термометр. Однако она прижала их к груди и выбежала из палаты. «Я пойду», — сказал Михаил быстро. «А ты знаешь, что сказать». Он бросился к окну, распахнул и выпрыгнул в одно движение. Успел услышать испуганный вскрик стрелка, и уж в пути к далекому асфальту успел подумать, что три этажа, возможно, многовато. Однако, ударившись оземь и откатившись к стене здания, понял, что это многовато для психики стрелка. Но тот подумает и наверняка объяснит какими-то хитрыми трюками десантура особого назначения. Народу с этой стороны здания нет. Он прошел до угла. Оттуда открылся вид на улицу за высоким заборчиком из стилизованных пик. Чаще всего там проходят люди с пустыми сумками. Веселых мало. Явно родственники навещали больных. Он красиво перемахнул через острия, ухитрившись не задеть брюками. Поймал пару косых взглядов со стороны прохожих, но сделал неприступный вид любителя экстремала и зашагал по тротуару тоже деловой, суровый и сосредоточенный. На улице немноголюдно. Разгар рабочего дня, туристы стремятся в исторический центр города, солнце в зените, В майках и шортах не только юные девушки, но и обремененные возрастом и мощными животами взрослые особи. Кафешка впереди в попытке привлечь посетителей выставила 3 столика под широкими зонтиками на улицу, расположив их подальше от проезжей части. Михаил присел за один. Все знакомо и привычно до щема. Михаил не сразу ощутил, что странное чувство от иного взгляда на мир. Среди этих мирно прогуливающихся прохожих вполне может быть демон, а то и не один. И хотя их в 15-миллионной Москве не больше сотни, как уверяет Азазель, но и этого много. Демоны вообще-то должны жить в своем мире, а не здесь. Азазель напрасно допускает такие поблажки, разрешая отдельным особям селиться среди людей. По проезжей части скользят с легким шорохом тысячи и тысячи автомашин, электромобилей вообще не слышно, а компьютеры позволяют держать высокую скорость и тесные ряды, что полностью уничтожило то мерзкое явление, которое люди называли пробками, а навигаторы – вереницами. Он сам не заметил, как смартфон оказался в его руке. «Бизон», – сказал он коротко. Незримый помощник моментально отыскал Бизона, через пару секунд на экранчике возникло его встревоженное лицо. «Макрон?» «Со стрелком пока в порядке», — сообщил Макрон. «Жить будет, руки-ноги целы, а дырки затянутся. Но какая-то хитрая сволочь вызвала охрану ко входу, а к нему послали 2 ликвидаторов». Бизон охнул. «Но как?» «Я успел раньше», — ответил Макрон кратко. «Но допросить не успел. Кто может знать, куда доставили стрелка?» «Ястреб», — ответил Бизон немедленно. «Другой ниточки с управлением у нас нет». «Понятно», — ответил Михаил. «У этого ястреба слишком много возможностей. Я его тоже никогда не видел. А звонки от него с одноразовых телефонов. Правда, теперь их тоже можно отслеживать. Ладно, побереги стрелка. Охране ни шагу от двери. Никого не впускать, а с врачом или медсестрой входить в палату и следить за их руками». «Сделаем», — заверил Бизон и спросил с надеждой. «А стрелок в самом деле может выкарабкаться?» «Уже выкарабкивается», — заверил Михаил. «Уже».